«Ты, Петя, что ли, писатель?» — однажды спросил Вася. Петров в этот момент колотил по клавишам, играя с компьютером в шахматы. «С чего ты взял? Стучишь и стучишь целыми днями». «Точно, Вася, роман ваяю и посвящу его тебе». «А иди ты!» — вспыхнул от гордости Вася. «Зуб даю». «А про что роман?» «Про любовь и ненависть жизненно». «Так и напишешь, посвящается Сидоркину Васе». «Сидоркину Васе, человеку большой души, непонятому обществом». Посвящение смахивало на эпитафию, но Вася проникся к Петрову еще большим почтением. С появлением жильца Васино бытие значительно улучшилось. Как и прежде, он уходил из дому утром, но теперь имел выданные Петровым деньги и список необходимых покупок. Чтобы не привлекать внимания, вещи покупались постепенно. Ватный матрас, который положили на ящики, соорудив Петрову ложе, портативный радиоприемник, маленький холодильник, электрочайник — это из крупного, а также массу бытовых мелочей от вилок, ложек до наволочек. Вася не бросил свой промысел по сбору бутылок. Жилец не вечен, а упустишь свою территорию, захватят бомжи, потом только драться с ними. Петров не выходил из квартиры, но его все-таки застукала соседка. Она ворвалась в комнату Петрова, едва успел тот накрыть компьютер подушкой, и принялась орать. «Так и знала, так и знала! Бомжатник устроили!» Заросший бородой Петров был принят за коллегу Васи. «Я же слышу!» — верещала распалившаяся тетка, руки в брюки. «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу за стенкой! И радио играет! А откуда?» Она ткнула пальцем в холодильник. «Воруете, сволочи! Я милицию вызову!» «С помойки, тетенька!» — прохрипел Петров. «А кто банки от импортного кофе выбрасывал? А пельмени кто ел? На кофе деньги есть, на пельмени есть, а как коридор общий мыть, так Пушкин из третьей квартиры жилец не моет, так он мне 10 рублей в месяц платит». Петров мог тут же достать деньги, но он точно знал, что проблемы с мытьем полов улаживать не умеет. Скандалищая соседка по облику и темпераменту была родной сестрой бабы Клавы, с которой мама Петрова вела подъездную войну. Он прикинулся дебильным отморозком, глупо таращил глаза, экал-мекал и даже пускал слюни изо рта. Проблему решил Вася. Соседка работала приемщицей стеклотары. Вася обязался сдавать бутылки только ей и за 80 копеек, а не за рубль, как положено. Вася уверил Петрова, что пока соседка имеет гешефт, в милицию она не обратится. Татьяна приехала вместе с Козловым. Петров насторожился, увидев в проеме дверей внушительную фигуру доктора. «Какого черта ты приперся?» — буркнул он, расцеловавшись с сестрой. «Тут теперь новые русские так здороваются?» — усмехнулся Козлов. «Не боись, Штирлиц, мы соблюдали все правила конспирации. Ползли под покровом ночи, натянув на голову трусы. Не мог же я, понимаешь, отпустить девушку одну с мешком денег». «Ой-ой-ой, нашел беспомощную!» — кокетливо улыбнулась Татьяна. «Перед отъездом я звонил твоим», — сообщил Козлов. «Как они? Что с ними?» Петров тут же забыл о своих опасениях. «Ваня и Саня на море отдыхают. Маняшка здорова, с ней гувернантка, а Зина устроилась на работу». «Зачем?» — удивился Петров. «Этого вопроса, как ты понимаешь, я задать не мог. Но в целом все нормально. Голос у Зины бодрый и веселый». Пришел с промысла Вася. «Здрасте, Таня, у нас гости. Добрый день, Василий», — ласково отозвалась Татьяна. «А это наш друг Саша», — представила она Козлова. Глядя на доктора снизу вверх, Вася задумчиво изрек: «Выпивки не хватит». «Сбегай, купи еще», — подал голос Петров, протягивая деньги. Вася ушел. Татьяна накрывала на стол. потому как она отдавала распоряжение Козлову, по готовности, с которой доктор подчинялся, по улыбкам, которые вспыхивали на их лицах, стоило гостям нечаянно соприкоснуться, Петров понял, что между сестрой и Козловым что-то произошло, что-то, выходящее за рамки целомудренной дружбы.